Кузнецкий уже в то время человек был легендарный во флотах. О его храбрости, бесстрашии и особой наблюдательности в офицерских кают-компаниях много рассказывали. Бывал он в Средиземном море под видом английского путешественника, богатого грека, польского графа. То оказывался на торговом судне вблизи Мальты, то на венецианском шлюпе у Рагузы, то отважно сражался вместе с каперами, поднявшими русский флот на своих судах у островов архипелага. «Ведаю, батенька, что ты снял планы Сиракуз и Мессины. Они нам, возможно, понадобятся скоро. Ведаю и про то, что Мальту знаешь, как свои пять пальцев. То нам тоже понадобится. Но пуще прежнего еще раз хочу прослышать, что видел на Корфу, каковы наблюдения у берегов морей. Телесницкий память имел хорошую, перечислил все островки пролива в архипелаге, показал неточности на карте у острова Родоса, прочерчивая маршрут, хмыкнул. Тут уже я с турками воевал. Сказывай. Вы знаете, ваше превосходительство, когда Швеция в войну вступила против России, то эскадры русские в архипелаг послать уже не пришлось. Тогда-то и пришел в голову кому-то план снарядить корсарские флотилии под русским флагом. Первую такую флотилию грек Ламбро Качони или Кацонис создал. Он уже бывал на русской службе, чин майора получил за храбрость в первой славной архипелагской экспедиции графа Орлова. Так вот, в 1788 году он вооружил в Триесте фрегат «Миневра Северная», а потом и другие корабли. Топил турок, нападал на их арсеналы, не пускал провиант в Константинополь. Даже взял крепость Кастель-Россо на острове у берегов Малоазийских. А через год мальтеец Лоренцо Гильчельмо создал вторую флотилию и ходил у Дарданелл. Боевые были времена. Телесницкий вначале Федору Федоровичу не понравился. Похож на изнеженного юношу, тонкий какой-то, немужественный на вид. Но потом, когда пригляделся, все больше и больше проникался стареющий адмирал уважением и доверием к этому неведающему страха офицеру. Страха не знал, а языки многие знал. Читать любил, истории древней интересовался. А ты-то, Сергей Михайлович, ведь и сам тоже в боях участвовал. А как же, Федор Федорович? Фрегат «Лобан-Данс» под моим началом был. Немало мы торговцев захватили, авизу перехватывали, дозорные корабли разгоняли. Ну и нас нещадно однажды побили. 14 судов турецких «Лобан-Данс» окружили, стали ковырять ядрами, из ружей доставать, бранскугелем зацепили, 19 человек убили на фрегате. А когда подошли вплотную, приготовились к абордажу, закричали, чтобы сдавались, то я схватил факел и побежал к крюит-камере, а турки увидели, что вместе с нами взорваться могут, и кинулись в рассыпную. Скоро темно стало, мы и выскользнули у них из лап. Храбрец ты отчаянный, Сергей Михайлович, слава богу, жив остался. Как думаешь, окажут нам греки островные помощь при осаде крепостей? Телесницкий как будто ждал этого вопроса, закивал и горячо ответил: «Все непременно, Федор Федорович. Они к российскому флоту очень расположены. Да и там немало на островах и волонтеров, что еще со Спиридовым и графом Орловым ходили в походы. Они нас ждут». Ушаков тоже ждал такого ответа. Укрепиться надо было во мнении. Сегодня с Тамарой вместе наносили визит константинопольскому патриарху. Василий Степанович надежду имел, что он островным грекам воззвание подпишет, на республиканцев и их порядки обрушится. Ушаков на это тоже надеялся, но главное, хотел там союзника в боевых действиях заиметь. Патриарх принял их ненадолго, должен был служить важную службу в церкви. Сидел важно, выслушал все слова и приветствия, недоверчиво стреляя из-под густых седых бровей острыми молодыми глазами. «Богоугодное дело творите. Давно надо сих богохульников приструнить и наставить на путь истинный. И в всем деле союз российского императора и высокочтимого султана есть истинная мудрость». «Ваше святейшество не очень учтиво перебил Ушаков. Мы еще к вам сделаем мирским и духовным. На островах венецианских утвердилась безбожная власть французам. Имеем